пожалуйста, присаживайтесь. Я сейчас вот стоял на молитве и думал, что слава Богу, что у нас такие диакона, вот, и молятся так, что уже можно не проповедовать даже после этой молитвы. Вся благая весть, ну все, вот, да, концентрат такой. Я вам скажу, это слава Богу, и мы будем стремиться к этому, чтобы все так молились. Почему? Потому что молитва должна быть назидающей. Молитва должна быть такой, чтобы мы стояли на молитве и просто пили, как холодную воду в жаркий день эту молитву, понимаете? Чтобы хотелось так же молиться, чтобы это вызывало ревность в нас. Поэтому слава Богу, я благодарю Бога. И поэтому я свободно и с чистой совестью могу перейти к учению, которым мы и занимаемся. И я сегодня хотел затронуть такую тему, как связь между мудростью и верой. Вот вера и мудрость. Дело в том, что в прошлый шаббат мы с вами говорили о том, что Соломон молился и просил у Бога сердце слышащее, да, чтобы слышать просто голос Божий. И вчера вот на домашней группе мы тоже затронули эту тему, вопрос этот поднят был. Каждый ли человек вообще может просить у Бога, как Соломон просил? Ведь не все цари, не все Соломоны, правда? Ответ «да» и «аминь», потому что для каждого человека в его позиции жизненной, в его окружении Бог дает мудрость соответственно его жизни, соответственно его статусу. Соломон был по статусу царь Израиля, и ему отмерена была мудрость в соответствии с его статусом. Каждый из нас тоже получает, может получить, правильнее сказать, свою ману, свою порцию вот этой мудрости от Бога для того, чтобы прожить свою жизнь на максимуме Божьих благословений. Вы понимаете, Божьи благословения – это не тонкая линия, вот, которая, ну, как бы, вот такая. И очень трудно, как бы, да? Я бы сказал, Божье благословение достаточно может быть широким в твоей жизни, но ты можешь прожить свою жизнь где-нибудь вот здесь, внутри благословения, но по нижней линии. А можешь ее здесь прожить, понимаете? Я думаю, мы с вами иногда чувствуем и переживаем, что мы находимся где-то здесь, а потом как бы спад такой идет вниз. И мы хотим снова подняться наверх. Это нормальное состояние для человека. Но я хочу объяснить, к чему стремиться нам, понимаете? Никогда не соглашайтесь на что-то небольшое, среднее. Ставьте цель высокую. Даже если вы ее не достигнете, вы будете где-то там, вот ближе к ней все-таки. Чем ниже вы ставите для себя цель, тем ниже ваш потолок. Вы как бы сами закрываете то благословение, которое может излить на вас Бог. Поэтому, безусловно, здесь будет еще работать принцип от меньшего к большему. Верному в малом дам больше. Давайте мы с вами откроем послание Иакова, потому что, как правило, нам не хватает мудрости именно в трудных ситуациях. Когда в жизнь человека приходят испытания, испытания у каждого свои, они разные, но они приходят в жизнь людей. Обычно это выглядит так, что появляется какая-то вот зона дискомфорта. Так вот в жизни все было ровно, так нормально, вдруг раз начинается, знаете, как шторм такой небольшой. Для того, чтобы правильно прожить период испытания, человеку необходима мудрость, сходящая свыше от Бога. Для того, чтобы, руководствуясь этой мудростью, прожить вот этот период жизни своей так, чтобы войти в благословение. Со 2 стиха по 8 я зачитаю. Послание Иакова, 1 глава. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Аминь. Я сейчас постараюсь коснуться самых глубинных причин, почему люди не получают ответ на молитву. Вот понимаете, человек просит что-то у Бога, а не приходит ответ. В подавляющем большинстве случаев это зависит от того, что внутри своего человеческого естества молящийся вот этот человек, он не уверен в том, что Бог его слышит. Он не уверен в том, что Бог ему ответит. Эта неуверенность или вот это колебание, о котором здесь написано, исходит из его образа жизни. Каждый из нас знает, как он живет. И Бог знает. И когда человек живет, зная Писание, живет неправильно. Он понимает, что Бог его не может ответить. Почему? Бог будет ждать, пока он изменится. И тогда он, может быть, получит ответ на молитву. Вот эта неуверенность на самом деле исходит из знания о себе самом, своих темных участков жизни. И когда человек это понимает, и вот он молится, но он не уверен, что Бог ему даст это, потому что не соответствует его жизнь воле Творца. А раз не соответствует образ жизни воле Творца, то и то, что он просит, не вписывается вот в его вот эту схему. И Бог говорит нам со страниц Священного Писания, для того, чтобы вот эти вещи понять, нужна мудрость. В жизнь приходит трудность, приходит испытание. Кому обращаться? К Богу. Даже неверующие люди обращаются к Богу. Я помню, когда мы общались, брат Петр, ему сейчас, наверное, уже 85, наверное, да, лет, отец Нины Мазин, да? Я очень люблю вот общаться с людьми, которые выросли, его папа и мама были верующими, и он, а его родители родились еще в 19 веке, то есть в 1800 каком-то году. И вот его отец ему рассказывал, Петру, это было во время гражданской войны, время мутное, смутное, знаете, и он говорит, мы на телеге вот убегали с товарищем, и попала она в такую яму с грязью, и никак лошадь не может эту телегу вытащить оттуда. И вот они начали молиться просто к Богу, «Господи, помоги! Помоги, Господи!» И этот человек говорит, значит, что если поможешь, все, буду верующим, потому что Петр, этот, отец Петра, да, он верующий был. И он говорит, как сила какая-то помогла, вот вынесла эту телегу туда. И когда они выехали, этот мужчина говорит, а я пошутил. И в этот же момент он говорит, шальная пуля, наповал его. То есть там никого нет вокруг, лес, там где-то далеко стреляют. Вот оттуда прилетела пуля и убила его наповал, на месте. Бог это не тот, с кем можно шутить. Бог это не тот, с кем можно играть в какие-то игры. Понимаете? Нам всем до конца своей жизни придется работать над своим характером, над своими привычками, над тем, чтобы побеждать в себе то плохое, о чем мы с вами хорошо знаем. Но если мы с вами понимаем, с кем мы имеем дело, поверьте, того будет достаточно, чтобы получать ответ на молитву. Бог дает ответ на молитву даже тем, кто заранее он знает, его обманет или как бы пошутит, то есть не относится серьезно к своим обещаниям. А Священное Писание говорит, что если ты что-то пообещал Богу, должен исполнить. И я очень рад, что вот в моей жизни это исполняется и происходит, потому что когда в моей жизни было покаяние, Я каялся еще когда не ходил в собрание, и до вот покаяния у меня было где-то года за 2.5, за 3 до того, как я вообще пришел в собрание. Потому что я читал Тору, читал Пятикнижие сам дома. И где-то через года 2-2.5 наступил в моей жизни день, когда я начал каяться. Я каялся с утра до вечера. Не знаю почему, но у меня было непреодолимое желание рассказать Богу, что я грешник, все. Я помню, как я тогда говорил: «Господи, я буду Твоим рабом». И я рад, что сегодня я могу сказать, что действительно стал я рабом Божьим. Когда в жизнь приходят испытания, Писание говорит: принимайте это с радостью. Это может показаться странным. А чего радоваться? Плохо ведь. Все. Мы с вами должны научиться смотреть за пределы этого плохо. Мы же с вами понимаем, что если, например, у меня насморк, вот я на этой неделе, в шаббат вечером приехал домой, и меня как подкосило, да? Я очень тяжело переношу такие болезни, как насморк, там, знаете, температура даже невысокая, я лежу пластом. И у меня такое всегда ощущение в этот момент, вот, ну, как бы очень трудно, то я понимаю, что эти дни пройдут, и потом будет обычная нормальная жизнь. Мы должны с вами научиться принимать вот эти испытания или трудности с радостью. Почему? Потому что здесь скрыт духовный принцип. Перед тем, как благословить человека, Бог проверяет, дать или нет это благословение. Бог испытывает. Но если хотите, вот для того, чтобы дать одну золотую медаль, надо выбрать из 50 спортсменов, кому эту медаль дать. Да? Соревнования проводят, испытания, проверяют, кто лучше. У Бога нету первых и последних, мы это знаем. Но прежде чем дать свое благословение, Бог испытывает. Ты готов его принять? Ты можешь им распорядиться правильно? Не будешь ли ты относиться к этому благословению с пренебрежением или как к чему-то повседневному в своей жизни? И в этот момент, когда Бог испытывает, нам кажется: Господи, как все плохо. Но вы должны знать, что все очень хорошо, потому что вам просто готовится благословение. И Иаков здесь говорит: если у кого-то не хватает мудрости, чтобы понять этот принцип, просите у Бога мудрости. Другими словами, просите у Бога понимания. Мы очень часто забываем, что нас ждет благословение. И нам кажется: небо совчинку, и все так плохо, и даже братья на меня смотрят из-под лоба. И там это, и то, и накручивается, и сатана тут как тут тоже на ушко шепчет: смотри, как на тебя посмотрели, а этот вообще прошел, не поздоровался. Да что там ты сюда пришел, надо было тебе дома остаться. Ну, примерно такие вот моменты. Потому что враг не хочет, чтобы ты вошел в силу, как сегодня молился наш диакон, из веры в веру, чтобы переходить. Нужно же иметь силы стоять на этой ступеньке веры. И Бог поэтому тебя испытывает. Ты поднимаешь 20 килограмм, он тебе еще 10 повесил. Ой, так вчера ж было легче. Привыкай теперь к 30. Проходит время, он тебе еще 10. И ты опять думаешь: ой, вчера было легче. Привыкай теперь к 40 килограммов. То есть, чтобы переходить из веры в веру, а мы не можем оставаться на месте. Мы, если будем оставаться на месте, мы назад откатимся. Вера должна умножаться в человеке. Чем мы больше приближаемся к Богу, естественно, тем наша вера, она должна еще сильнее быть, живее, то есть более живой. Поэтому мудрость и вера имеют непосредственную связь. Для того, чтобы просить у Бога мудрость, чтобы понять, что все-все трудности, которые в нашей жизни есть, это всего-навсего экзамен перед благословением. Когда мы заранее знаем, что это благословение, понимаете, вы научитесь просто со временем сосредотачиваться на благословении, а не на трудности, которые есть сегодня. Я сегодня уже давно так живу. Как бы для меня это вообще стало режимом таким. Если все гладко и нормально, я чувствую, что-то уже не то. Что-то где-то не то. И тут раз, тиски зажимаются. О! Вот это оно! Значит, живешь, значит, нормально все. Значит, следующий этап просто. Благословение. Община не может расти без трудностей, без испытаний. Она будет тогда не настоящая. Поэтому нужно всем нам иметь мудрость воспринимать любые жизненные передряги, ну просто как, не знаю, что-то не особенно страшное. Потому что главное не это. Главное то, что за этим будет. Пройдет как насморк, и будет благословение в твоей жизни. Не знаю какое, каждому Бог свое приготавливает. В этом смысле я не пророк. Но касательно самого принципа вот этих вещей, Бог говорит в своем слове, что так и будет. И поэтому просить нужно с верой. Вначале я сказал, когда мы что-то просим у Бога, наша вера напрямую зависит от знания своей жизни. Поэтому как бы круг замыкается. Чтобы просить с верой, нужно свою жизнь все-таки строить по Слову Божьему. Я уже сказал, все мы не идеальные. Даже лучшие представители веры всегда нуждаются в том, чтобы поправить свой светильник, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас испытывал даже не депрессию, а какие-то признаки надвигающейся депрессии. У нас повода нету вообще к депрессиям. Понимаете? У верующего человека не должно быть депрессии. Мы должны быть конченными оптимистами, такими, что уже пробу негде ставить. Потому что максимум, что с нами может произойти, мы умрем и попадем в небесное царство. А что же нам горевать? Максимум, что может произойти, попадешь в небесное царство. Поэтому жить мы должны и можем, и способны в полную силу дышать полной грудью. Жить по-настоящему, а не делать вид, что мы живем. Если человек сомневается, написано, он ничего не может получить от Бога. Смотрите, как написано, человек с двоящимися мыслями. Знаете, что такое двоящиеся мысли? Ответит, не ответит. Ответит, не ответит. Да. Я сейчас вспомнил, как мы когда вот ездили Карагодскими. Помнишь там? На обгон выйдет, значит, это у нас друзья были, я ребенком еще был, вот мои родители дружили там, они уехали в Америку в 72-м или 75-м, я не помню. На трассе еду, значит, и вот он, Саша его звали, да? На обгон выходит и вслух говорит, успею, не успею. А моя мама сидит, говорит, попробуй только не успеть мне. Понимаете, человек с двоящимися мыслями выходит на обгон и говорит вслух, успею, не успею. Представьте себе, что значит не успею под встречную попасть. Полная машина людей, да. Вот мы не должны так жить. Если что-то делаешь, ты должен быть уверен в этом. А для этого ты должен знать, слышать, понимать волю Божью. Вот поэтому важно иметь сердце, слышащее Бога, и тогда та мудрость, о которой молился Соломон, она будет в твоей жизни, она придет в твою жизнь. Ты будешь пользоваться этой мудростью. Более того, она как масло потечет из тебя, и другие люди тоже будут этой мудростью питаться, жить и благословляться. Потому что хитрых много, а вот мудрых мало. И Писание гарантирует нам, что если мы будем полностью доверять Богу, доверять Ему. Не опираться на свою праведность, когда человек молится и думает, ну, я такой правильный, 2 раза в неделю пощусь, 10-ту даю. Не такой, как этот мытарь, вот этот, который там бьет себя в грудь. Если будет с таким сердцем молиться, не услышит ответ от Бога такой человек. Потому что он опирается на свою праведность. Но когда мы с вами даем себе реальную оценку в молитве, в глазах Бога, и мы говорим, Господи, я полностью доверяю Тебе свою жизнь. И даже то, что я очень хорошо умею делать, я хочу сделать вместе с Тобой, при Твоей поддержке. Я не на себя рассчитываю, а на Тебя. Поэтому, если вы помните, в Писании был такой муж, его звали Бецалель, в русском варианте Веселил. Он строил мешкан. Так вот, Бецалель, Бецель-эль, в тени Бога переводится его имя. А отец, отца его звали Свет, Ор. То есть он был сыном Света в тени Бога сидящего. И Писание говорит, Бог исполнил его сердце всякой мудростью делать любое дело, касающееся мешкана. Слесарные это были работы, литье, ткацкие, резьба, чеканка. У него была сверхъестественная, неземная мудрость, как это сделать. Понимаете, у Соломона тоже была мудрость. И написано, такого, как ты, не было и не будет, да? Я хочу вас спросить, такой, как Бецалель, есть и будет? Тоже нет. Писание показывает, что если человек просит у Бога мудрость для того, чтобы исполнить его волю, Бецалель должен был построить мешкан. А Соломон сказал, я хочу слышать голос твой, дай мне сердце слышащее, чтобы я мог правильно суд делать, и чтобы я мог отличать плохое от хорошего. Ну вот что, люди не знают, что хорошо и что плохо, знают. Но для того, чтобы отличать плохое от хорошего так же, как об этом говорит Тора, для этого нужна мудрость от Бога. И мы с вами тоже должны молиться и просить у Господа эту мудрость. Для того, чтобы исполнить Его волю на этой земле. Вы знаете, почему люди неудовлетворенные живут? Неудовлетворенные браком, детьми, мужьями, женами. Вроде бы да, но как бы неудовлетворенные они. Потому что не исполняют волю Бога. У Бога для каждого человека есть воля. Его желание, чтобы вот так он прожил жизнь. И если человек не живет так, как ему говорит Бог, что бы он ни делал, да, братья, даже если вы женитесь на первых красавицах, вы через полгода уже не будете знать, куда вам бежать от нее. Ее видеть не сможете. Она вам будет казаться самой уродливой, вот эта первая красавица. Почему? Потому что жить придется с характером, а не с телом. И поэтому люди не удовлетворены. Они делают не то, что Бог для них предусмотрел в жизни, а то, что им хочется или кажется правильным. И естественно, Бог не благословляет во всей полной мере, как мог бы. И тогда внутри человека остается незаполненное вот это духовное пространство, неудовлетворенность. Нужна мудрость, чтобы прожить жизнь так, чтобы тебе хорошо было от этого. Почитайте Тору. Вот просто, да, давайте, вот 30 глава Второзакония. Слова с 15 стиха. «Вот сегодня я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, которые я забудешь, если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, и будешь ходить путями, и исполнять заповеди Его и постановления, то будешь жить и размножиться, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Понимаете, Бог говорит, если ты будешь слушаться, тебе хорошо будет. Хорошо. Я думаю, каждый человек хочет жить хорошо, правда? Но для того, чтобы хорошо жить, нужна мудрость, сходящая свыше, чтобы понимать, что придется пройти определенный путь. Нужно исправить то, что неправильно. Нужно зашить то, что порвалось, и привести жизнь в порядок. Меня всегда удивляет то, что люди могут жить там до 30 лет, до 40 лет, как хотят. Наркотики, блуд, там, ну все. И потом проходит, покаялся, там полгода верующий стал, как, да? И, а что нету это, а что нету того, как бы, ну как. Он хочет сейчас вот сразу, чтобы все у него было. И жена, и дети, и служение, и благословение. Но на него, если это все сейчас положить, он просто согнется и не сможет поднять этого всего. То есть, люди очень часто не хватает мудрости понять, что для того, чтобы войти в благословение, нужно пройти определенный путь испытаний. Нужно принести свою 1000 всесожжений в жертвенник на Гаваоне. В Гаваоне на жертвенник, как это сделал Соломон. Он сделал эти жертвы сообразно своему статусу. Он царь, 1000 быков. Хорошо. Но у каждого из нас есть свой статус, свой уровень. И мы свои жертвы должны принести Господу. Возлюбленные мои, братья и сестры, я искренне хочу благословить всех нас, чтобы мы просто имели эту мудрость от Бога. Просить у Него эту мудрость. Причем просить, доверяя Ему, с верой обращаться к Нему, чтобы Он мог нам ответить. И откройте Евреям 10 глава, 39 стих. Это про нас с вами. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Аминь. Есть люди, которые, да, колеблются, обратите внимание, на погибель. Человек может колебаться, так, стать верующим или не стать. Знаете, в чем эти колебания обычно выглядят? Что я потеряю и что я приобрету? Человек как бы заключает сделку. Вспомните свое сердце, или у вас не так было? Каждый человек так думает. А что я теперь потеряю? А в принципе, вот на том этапе мы не теряем, мы расстаемся с грехами. Но грехи нам кажутся сладкими и приятными. Хотя они высасывают из нас жизненную силу, эти грехи. И человек думает, оставить или нет? Я ж теперь, если стану верующим, я ж теперь буду должен, двоеточие. И там огромный список. Я теперь должен. Ты ничего никому не должен, кроме взаимной любви. Так говорит Бог. Но не надо бояться делать этот шаг. Многие поэтому не женятся. Боятся ответственности. То есть все сводится к ответственности. Описание говорит, что стать верующим – это все равно, что вступить в брак. Везде в Библии сравнивается. Израиль – это жена, Бог – муж. Да? Христос – жених, церковь – невеста. Так или нет? И человек не может решиться взять на себя эту ответственность. Возлюбленные мои, не бойтесь сделать шаг к Богу. Вы даже не знаете, какое благословение вас ждет. Ира, может, ты найдешь сейчас послание к Коринфянам? А, вы можете найти. Видите, не слышал этого уха. Я по памяти могу процитировать? Я сейчас не помню сноску, да? Не видел того глаз, не слышал этого уха, что приготовил Бог любящим его. Человек даже не может себе представить, какие благословения для него приготовлены. И вот он вцепился в эту жизнь и держится за нее. Первое. 1 Коринфянам 2:9, вот кто записывает, пожалуйста. Поэтому давайте не будем жить, как люди, которые с двоящимися мыслями или колеблются в погибели. сжигаем все мосты, взрываем то, что осталось, и двигаемся вперед. Небесное Царство. Знаете, вот я когда уверовал, и мы с моей женой прожили год после уверования, до этого мы 10 лет уже были в браке, у нас уже скоро вот 30 лет, как мы, 30 лет уже мы вместе, с 84 года, с августа, с сентября, 3 сентября вот, я увидел впервые свою жену, и вот до сих пор она так у меня и отпечаталась, да, в мою мозгу. Как бы сделать этот шаг, да, себя отдать, прийти к Богу, пойти за Ним. 10 лет мы прожили в браке, хорошо нам, ну как бы любим друг друга, но когда мы стали верующими и прожили один год верующими, мы друг другу признали, что это было лучше, чем те 10 лет. Качественный уровень другой отношений. Правильно? И сегодня он лучше, чем был тогда. Правильно? Понимаете, мы должны ценить и понимать коммуникация, какая у нас. Связь. Соединение вот это. Потому что все, что касается физиологии, это все нормально и правильно. Но есть нечто большее, которое усиливает эффект во всех сферах жизни. Точно так же, когда мы приходим к Богу, и мы становимся верующими, мы по-другому видим жизнь, как бы другими глазами. Поэтому для меня вот мое переживание такое, что 30 лет я жил и кушал несоленую пищу. Моя личная ассоциация, вот, переживания. И вот я так 30 лет жил. И вдруг кто-то приходит, посмотрел, что я ем, то есть на мою жизнь, попробовал. Говорит, ну хорошо, все классно, продукты хорошие, и все приготовил, только соли нет. А ты не знаешь, что это такое соль? И ты говоришь, а что это такое соль? И вот мое переживание такое, 30 лет прожил, ел несоленую еду. Пришел кто-то, посолил, и говорит, а теперь попробуй. Та же самая жизнь, только посоленная. Я когда попробовал, глаза открылись, так это, вот это полнота. Полнота. И знаете, Библия говорит об этом. Наш завет с Богом, это и есть соль в нашей жизни. Откройте, пожалуйста, книга Левит, 2 глава. Книга Левит, 2 глава, 13 стих. «Всякое приношение твое хлебное соли солью и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Аминь. Смотрите, Писание говорит, что завет человека с Богом – это соль. Не оставляй без соли завета. Мы очень часто, говоря по-русски, говорим, в чем суть, в чем соль. Слышали такое? Понимаете, когда мы вступаем с Богом в завет, наша жизнь приобретает реальную суть. Она становится соленой. А соль – это консервант. Уже не портится ничего. Поэтому жизнь вечная ожидает нас. Не испортимся мы у Господа. Если посолит Он нас заветом соли вот этой своей. А основная масса людей убегает от этого завета. Не хотят, чтобы их посолили. Возлюбленные братья и сестры, я искренне желаю всем, всем быть солью. Не просто солеными, а солью быть. И чтобы этой солью был ваш завет с Богом. Аминь. Помолимся. Господь, благодарю Тебя и славлю за то, что Ты даешь нам благодать Твою, даешь нам мудрость Твою, которая сходит свыше. Я молю Тебя, Господь, благослови нас всех быть мудрыми и жить по Слову Твоему. Благослови нас всех слышать голос Духа Святого, уметь различать плохое и хорошее. Я прошу Тебя, благослови общину нашу и каждого брата, и каждую сестру, чтобы мы действительно были в завете с Тобой по-настоящему, осолены, как жертва на жертвеннике. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.